«И вот они были зеркалом повсюду», — читала Аля. «Скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. В приоткрытое окно влетел запах канн, плеснуло море. Бежевый мохнатый мотылек ворвался в комнату из темноты и забился вокруг абажура. Аннушка лежала на боку, подложив под голову согнутые ручки, и послушно внимала сказки. Все выше и выше летели они, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы его осколков наделали, однако, несравненно больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из них величиной всего с песчинку, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза. И так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи одно лишь дурное, ибо каждый осколок сохранял свойства, которым отличалось прежде целое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце превращалось в кусок льда. Ровное дыхание дочери вмешалось в ее глуховатый голос. Аля вздохнула, выключила настольный свет и прилегла рядом. Снаружи посапывало море. На белой стене темным пятнышком застыл сложивший крылья мотылек. Кто-то сел на скамейку под окном. Щелкнула зажигалка. «В России всякую разумную власть презирают. Она в России разумной бывает раз в столетие. Вот и путают». «Вы на катере плавали?» «Это в затерянный мир-то. Плавал. Следы от ушаковских ядер видели?» Павел-то самому Ушакову не постеснялся попенять. «За неимение во время тумана топовых огней и предписанных уставом предосторожностей, за содержание нижних чинов на работе в своих собственных домах и мызах 6 флагманов и 18 капитанов получили строгий выговор. Вы понимаете?» Зашуршала об асфальт обувь. Вероятно, собеседники встали со скамьи. «По закону не захотели жить. Вот и убили. Убили стервецы пьяные, напились от страха. А при бабушке-то оно, сами знаете. Бабушка букашки не обидела, а...» Голоса удалились, и конец фразы она уже не расслышала. Снова в теплой комнате воцарилась душистая тишина. События этого вечера яркими пятнами сменяли друг друга в Алиной голове и опять возвращались к первому, самому главному, как будто перед ее глазами крутилась закольцованная кинопленка. Аля вспомнила, как посмотрел на нее Илья, когда они желали друг другу спокойной ночи, как протянул руку и задержал на секунду кончики ее пальцев в своих. «Глупости», — сказала она сама себе. Ей было так спокойно и уютно, что даже не хотелось засыпать. Она чувствовала, что в ее жизни очень скоро, вот-вот, может начаться что-то очень хорошее. И совсем не обязательно это было связано с Ильей. Но все же он расположил ее к себе. Здесь она не могла и не хотела с собой лукавить. Из разговоров она поняла, что он как-то связан с рекламой. «Надо будет узнать у Светочки Дан», — подумала она. Тут он опять протянул ей руку, а может, это она протянула первое. И вот они были зеркалом повсюду. «Посмотрим», — сказала она себе. «Спать. Надо спать. Это о каком они Павле? Первом, что ли?» Но это мгновение еще жило в ней, наливаясь необратимой полнотой. Противиться ей не было сил. Рука ее скользнула к чреслам и еще ниже, и она неслышно содрогнулась, быстро и легко освобождаясь от этого переживания.